как будто все беззвучие, томившее Василия Леонтича и раскинутое по свету, собралось в четырех стенах. «Кончился», — буркнул Евграф. Никита разжал пальцы отца. Они легко подались. Матвей стоял поодаль, спрятав руки за спину. Лицо его посерело, обрюзгло, щеки были мокрые от слез, но взгляд мутился злобой. «Матвей», — с усилием проговорил Никита, — «я готов, я хочу простить. Я понимаю, что ты заблуждаешься, брат. И давай здесь сейчас...» Никита показал на отца. «Ты мне не брат», — чуть внятно, косноязычно пробормотал Матвей. Все еще держа руки за спиной, он раскачивался, точно его толкало что-то вперед, а он принуждал себя оставаться на месте. Евграф суетливо, услужливо закашлял и, зачем-то пролезая между Матвеем Васильевичем и Никитой, примиряюще заметил: «Помрем, все братьями станем, все как есть». Матвей сказал погромче: «Уходи, Никита, отсюда». Передохнув на секунду, он с каким-то натужным стоном договорил: «Или я уйду». Слезы еще обильнее заструились по его щекам, и еще больше глаза потемнели от крови. Евграф подтолкнул Никиту к кровати отца и, наклоняя его над головой Василия Леонтича, зашептал: «Простись, простись, да и ступай, ступай от греха». Никита поцеловал отца в лоб. Василий Леонтич был теплый. Никита обнял его лицо ладонями. Он обнимал труп, но не испытывал ни страха, ни отвращения. Он вспомнил Верта. Ему показался необъяснимым давно забытый притупившийся ужас. В прикосновении к голове отца было даже что-то облегчающее, нежное, как в ласке. Никита погладил Василия Леонтича по щекам. Евграф стоял с шубой наготове. Он помог одеться Никите и проводил его за дверь. Никита вышел, не взглянув на брата. Евграф вернулся к покойнику. Без раздумья, по-деловому, он захлопнул его отвисшую нижнюю челюсть и указательным пальцем придавил веки. Так он стоял, немного навалившись на голову Василия Леонтича, у ног которого неподвижно высился профессор, доктор Матвей Карев, сутулый, седой, с мокрым лицом и опущенными большими жилистыми руками. На улицах было глухо, снег молодо покрывал дороги, сучи деревьев топорщились пятернями, затянутыми в белые перчатки. Никита осмотрелся по сторонам. Куда было ему идти? Впрочем, один путь оставался для него верным, и Никита пошел этим путем, как человек, идущий домой. Варвара Михайловна открыла дверь, укутавшись в пальто и платок, и убежала к себе, крикнув Никите: «Запри!» Он застал ее на кровати, она пожималась от холода, завертывая в одеяло ноги и наполовину спрятав лицо в воротник пальто. «Что так поздно?» — спросила она. «Я уже спала». Никита начал расстегивать шубу. «Не раздевайся», — сказала Варвара Михайловна, — «замерзнешь. Что-нибудь случилось?» «Я сейчас от отца», — медленно проговорил Никита. «Ну?» «Он умер при мне». «Да», — произнесла Варвара Михайловна кратко и невозмутимо, точно услышала не слишком любопытную газетную новость. Никита вздрогнул и сделал неуверенный, зыбкий шаг к кровати. «Ты что?» — слегка удивилась Варвара Михайловна. «Ведь его смерти надо было ожидать, ты сам говорил». «Все-таки», — проворчал он, всматриваясь в лицо Варвары Михайловны. Оно показалось ему померкшим, хотя чуть-чуть, и он спросил: «Ты нездорова?» «Нет, ничего», — отозвалась она с той безразличной живостью, как будто по обыкновению собиралась добавить «спасибо». Никита сел и, долго опустив голову, молчал. «Ужасно было с братом сегодня», — сказал он наконец. Мы, правда, никогда не были особенно связаны.